усмотреть среди хаоса противоречивых явлений неуклонную, твердую и победную поступь нового мира, может только крепкое сознание. Слабое запутается в них и в бессилии поникнет. Может порою казаться, что поезд, ушедший в тоннель, никогда уже не появится вновь на свет дня. Но даже зерно, чтобы дать всходы, должно быть захоронено. Цепь причин и следствий непрерывна, хотя бы невидимы были отдельные звенья ее. Посевы, совершенные в прошлом, не погибли, но скрытые волнами внешних событий, зреют, чтобы к сроку поспеть. Нужно озаренное сознание, чтобы по сущности причины судить о величии следствия. Кто из современников понимал, что последний светоучитель, принявший позорную смерть, породил такие причины, мощные и длительные следствия которых действовали и росли в течение тысячелетий? Точно так же и посев, произведенный посланными нашими, в веках не умрет, но даст могучие огненные всходы. Посев, совершенный на сломе эпох, особое значение имеет и будет осознан и понят лишь в свете грядущего дня. Мужество нужно и стойкость, чтобы уметь рассмотреть в волнах текущих явлений уже оформленные контуры величественного здания нового мира, поднимающегося над развалинами старого, уходящего мира.